Глава 9. Невозможно было оспаривать мнение Беттераджа о том, что наружность Эзры Дженнингса с общепринятой точки зрения говорила против него. Его цыганский вид, поджарые щеки с торчащими скулами, необычные разноцветные волосы, странное противоречие между его лицом и фигурой, заставлявшее его казаться и старым, и молодым одновременно, все это было более или менее рассчитано на то, чтобы создать неблагоприятное представление о нем у неискушенного человека. И все же, чувствуя все это, нельзя было отрицать того, что Эзра Дженнингс какими-то непостижимыми путями возбуждал во мне симпатию, которой я не мог противостоять. Покуда мой опыт в людях советовал мне ответить ему насчет грустной перемены в мистере Канди, а потом продолжать идти своей дорогою, интерес к Эзре Дженнингсу словно приковал меня к месту и доставил ему случай, которого он, очевидно, искал поговорить со мною наедине о своем хозяине. «Не по дороге ли нам, мистер Дженнингс?» — спросил я, заметив у него в руке шляпу. «Я иду навестить свою тетку, миссис Эблуайт». Эзра Дженнингс ответил, что идет в ту же сторону, к больному. Начав разговор о болезни мистера Канди, Эзра Дженнингс, по-видимому, решил предоставить продолжение этого разговора мне. Его молчание говорило ясно: «Теперь очередь за вами». Я тоже имел свои причины вернуться к разговору о болезни доктора и охотно взял на себя ответственность заговорить первым. «Судя по перемене, которую я в нем нахожу, — начал я, — болезнь мистера Канди была гораздо опаснее, чем я предполагал». «Это почти чудо, что он перенес ее», — ответил Эзра Дженнингс. «Бывают ли улучшения в его памяти по сравнению с тем, что я застал сегодня? Он все заговаривал со мной о чем-то». «Что случилось перед его болезнью?» — договорил он вопросительно, заметив, что я остановился. «Именно». «Его память о событиях того времени ослабела безнадежно», — сказал Эзра Дженнингс. «Даже досадно, что бедняга сохранил еще кое-какие жалкие ее остатки. Смутно припоминая намерения, которые он имел перед болезнью, вещи, которые собирался сделать или сказать, он решительно не в состоянии вспомнить, в чем эти намерения заключались и что он должен был сказать или сделать. Он мучительно сознает свой недостаток памяти и мучается, стараясь, как вы, вероятно, заметили, скрыть это от других. Если бы он поправился, совершенно забыв о прошлом, он был бы счастливее. Мы все, может быть, чувствовали бы себя счастливее», — прибавил он с грустной улыбкой, — «если бы могли вполне забыть». «В жизни каждого человека, — возразил я, — наверное, найдутся минуты, с воспоминанием о которых он не захочет расстаться». «Надеюсь, что это можно сказать о большей части человечества, мистер Блэк. Опасаюсь, однако, что это не будет справедливо в применении ко всем. Есть ли у вас основания предполагать, что воспоминания, которые мистер Канди силился воскресить в своей памяти во время разговора с вами, имеют для вас серьезное значение?» Говоря это, он по собственному почину коснулся именно того, о чем я хотел с ним посоветоваться. Интерес к этому странному человеку заставил меня под влиянием минутного впечатления дать ему случай разговориться со мною. Умалчивая пока обо всем том, что я со своей стороны хотел сказать по поводу его патрона, я хотел прежде всего удостовериться, могу ли положиться на его скромность и деликатность. Но и того немногого, что он сказал, было достаточно, чтобы убедить меня, что я имею дело с джентльменом. В нем было то, что я попробую описать здесь как непринужденное самообладание, что ни в одной только Англии, но и во всех цивилизованных странах есть верный признак хорошего воспитания. Какую бы цель ни преследовал он своим последним вопросом, я был уверен, что могу ответить ему до некоторой степени откровенно. «Думаю, что для меня крайне важно восстановить обстоятельства, которые мистер Канди не в силах припомнить сам», — сказал я. «Не можете ли вы указать мне какой-нибудь способ, чтобы помочь его памяти?» Эзра Дженнингс взглянул на меня с минутным проблеском участия в своих задумчивых карих глазах. «Памяти мистера Канди уже ничем нельзя помочь», — ответил он. «Я столько раз пробовал ей помогать с тех пор, как он выздоровел, что могу это положительно утверждать». Слова его огорчили меня, и я не скрыл этого. «Сознаюсь, вы мне подали надежду на более удовлетворительный ответ», — сказал я. Он улыбнулся. «Быть может, это ответ не окончательный, мистер Блэк. Быть может, найдется способ восстановить обстоятельства, забытые мистером Канди, не прибегая к нему самому». «В самом деле?» Не будет ли с моей стороны нескромным, если я спрошу, как?» «Ни в коем случае. Единственная трудность ответа на ваш вопрос заключается для меня в самом объяснении. Могу я рассчитывать на ваше терпение, если еще раз вернусь к болезни мистера Канди? И говоря о ней, на этот раз не избавлю вас от некоторых профессиональных подробностей». «О, пожалуйста, вы уже заинтересовали меня этими подробностями». Мое любопытство, казалось, было ему приятно. Он улыбнулся опять. Мы в это время уже оставили за собою последние дома Фризингола. Эзра Дженнингс на минуту остановился, чтобы сорвать несколько придорожных полевых цветов. «Как хороши они», — проговорил он просто, показывая мне свой букетик. «И как мало народу в Англии способно восхищаться ими так, как они того заслуживают». «Вы не всегда жили в Англии?» — спросил я. «Нет. Я родился и частично воспитан был в одной из наших колоний. Отец мой был англичанином, но мать моя...» «Мы отдалились от нашей темы, мистер Блэк, и это моя вина. По правде сказать, у меня много ассоциаций связано с этими скромными маленькими придорожными цветами. Но оставим это. Мы говорили о мистере Канди. Давайте вернемся к мистеру Канди». Сопоставив несколько слов, неохотно вырвавшихся у него о самом себе, с меланхолическим взглядом на жизнь, по которому он считал условием счастья для человечества полное забвение прошлого, я понял, что история, которую я прочитал в его лице, совпадала, по крайней мере, в двух деталях с его рассказом. Он страдал, как мало кто из людей страдает, и в его английской крови была примесь чужеземной расы. «Вы, вероятно, слышали о первоначальной причине болезни мистера Канди», — заговорил он опять. «В ночь после званого обеда леди Верендер шел проливной дождь. Мистер Канди ехал домой в открытом гиге и промок до костей. Дома его ждал посланный от больного с убедительной просьбой приехать немедленно. К несчастью, он отправился к своему пациенту, не дав себе труда переодеться. Я сам задержался в эту ночь у больного на некотором расстоянии от Фризингола. Когда я вернулся на следующее утро, меня уже поджидал у двери перепуганный грум мистера Канди и тотчас повел в комнату своего господина. За это время беда уже произошла. Болезнь вступила в свои права». «Мне сказали о ней только в самых общих словах, как о горячке», — сказал я. «И я не могу ничего прибавить, чтобы определить ее точнее», — ответил Эзра Дженнингс. «От начала и до конца болезнь не принимала какой-либо определенной формы. Не теряя времени, я послал за двумя медиками, приятелями мистера Канди, чтобы узнать их мнение о болезни. Они согласились со мной, что она серьезна, но относительно лечения наши взгляды резко разошлись. Основываясь на пульсе больного, мы делали совершенно разные заключения. Ускоренное биение пульса побуждало их настаивать на лечении жаропонижающим, как единственным, которого следовало держаться. Я же, со своей стороны, признавая, что пульс ускоренный, указывал на страшную слабость больного, как на признак истощенного состояния организма, а следовательно, и на необходимость прибегнуть к возбудительным средствам. Оба доктора были того мнения, что следует посадить больного на кашицу, лимонад, ячменный отвар и так далее. Я бы дал ему шампанское или виски, аммиаку и хинина. Важное расхождение во взглядах, как видите, и между кем же? Между двумя медиками, пользующимися общим уважением в городе, и пришельцем, всего лишь помощником доктора. В первые дни мне не оставалось ничего другого, как покориться воле людей, поставленных выше меня. Между тем силы больного все более и более слабели. Я решился на вторичную попытку указать на ясное, неоспоримо ясное свидетельство пульса. Быстрота его не уменьшалась нисколько, а слабость возросла. Доктора оскорбились моим упорством. Они сказали: «Мистер Дженнингс, или мы лечим больного, или вы. Кто же из нас?» «Господа», — ответил я, — «дайте мне 5 минут на размышление, и вы на свой ясный вопрос получите не менее ясный ответ». По истечении назначенного срока решение мое было принято. «Вы положительно отказываетесь испробовать лечение возбуждающими средствами?» — спросил я. Они отказались в немногих словах. «Тогда я намерен немедленно приступить к нему, господа. Приступайте, мистер Дженнингс, и мы тотчас откажемся от дальнейшего лечения». Я послал в погреб за бутылкой шампанского и сам дал больному выпить добрых полстакана. Доктора молча взяли свои шляпы и удалились. «Вы взяли на себя весьма большую ответственность», — заметил я. «На вашем месте я, наверное, уклонился бы от нее». «Будь вы на моем месте, мистер Блэк, вы бы вспомнили, что мистер Канди взял вас к себе в дом при обстоятельствах, которые сделали вас его должником на всю жизнь. На моем месте вы, видя, что силы его падают с каждым часом, решились бы скорее рискнуть всем, чем дать умереть на своих глазах единственному человеку на свете, оказавшему вам поддержку. Не думайте, чтобы я не сознавал ужасного положения, в которое себя поставил. Были минуты, когда я чувствовал всю горечь своего одиночества и страшную ответственность, лежащую на мне. Будь я человек счастливый, будь жизнь моя исполнена одного благополучия, кажется, я изнемог бы под бременем обязанности, которую на себя возложил. Но у меня не было счастливого прошлого, на которое я мог бы оглянуться. Не было того душевного спокойствия, с которым я мог бы перенести настоящую мучительную неизвестность. Я мужественно боролся до конца. Для необходимого мне отдыха я выбирал часок среди дня, когда состояние больного несколько улучшалось. Все же остальное время дня я не отходил от его кровати, пока жизнь его находилась в опасности. К заходу солнца, как всегда бывает в подобных случаях, начинался обычный при горячке бред. Он продолжался с перерывами всю ночь и стихал в опасные часы раннего утра, от 2 до 5, когда жизненные силы даже самых здоровых падают до последней степени. В те часы смерть пожинает наиболее обильную человеческую жатву. Тогда я вступал со смертью в борьбу за лежащего на одре ее больного, отбивая его у нее. Я ни разу не уклонился от принятого мною метода лечения, ради которого рисковал собою. Когда не хватало вина, я прибегал к виски. Когда другие возбудительные средства утрачивали свое действие, я стал удваивать прием. После длительной неизвестности, которую молю Бога не посылать мне никогда более в жизни, настал день, когда слишком частый пульс постепенно стал становиться реже и ритмичнее. Тогда я понял, что спас его, и, сознаюсь, мне изменила моя твердость. Я опустил исхудалую руку бедного больного на постель и зарыдал. Истерический припадок, мистер Блэк, ничего более. Физиология говорит и говорит справедливо, что некоторые мужчины наделены женской конституцией. Я в их числе. Это беспощадно трезвое научное оправдание своих слез он выказал тем же спокойным и естественным тоном, каким говорил до сих пор. Голос и манера его от начала до конца изобличали особенное, почти болезненное опасение возбудить к себе участие. «Вы меня спросите, зачем я докучаю вам этими подробностями?» — продолжал он. «Я не вижу другого способа подготовить вас надлежащим образом к тому, что мне предстоит сказать. Теперь вы знаете в точности мое положение во время болезни мистера Канди, и вы тем легче поймете, как остро я нуждался в то время в чем-нибудь способном доставить мне хотя бы некоторое душевное облегчение. Несколько лет назад я начал в свободные часы писать книгу, предназначенную для моих собратьев по профессии, книгу о сложных и затруднительных проблемах заболеваний мозга и нервной системы. Моя работа, вероятно, никогда не будет закончена, и уж, конечно, не будет издана. Тем не менее, она мне была другом в долгие одинокие часы. Она же помогла мне скоротать время, время мучительного ожидания и бездействия у кровати мистера Канди. Я, кажется, говорил вам, что у него был бред. Я даже определил время, когда он начинался, если не ошибаюсь. Да, вы говорили об этом. Ну так я как раз дошел тогда в своей книге до отдела, посвященного именно бреду такого рода. Не стану утруждать вас подробным изложением своей теории по этому вопросу и ограничусь только тем, что для вас представляет интерес в настоящем случае. С тех пор, как я практикую, я не раз сомневался, можно ли сделать вывод, что при бреде потеря способности связанной речи доказывает потерю способности последовательного мышления. Болезнь бедного мистера Канди давала мне возможность выяснить свои сомнения. Я владею стенографией и легко мог записывать отрывистые фразы больного точь-в-точь так, как он их произносил. Понимаете вы теперь, мистер Блэк, к чему я все это веду? Я понимал очень ясно и ожидал, что он скажет далее, едва переводя дух от напряженного внимания. «В разное время и урывками», — продолжал Эзра Дженнингс, «я расшифровал мои стенографические заметки, оставив большие промежутки между отрывистыми фразами и даже отдельными словами, в том же порядке, как их бессвязно произносил мистер Канди. В результате я поступил со всем этим почти так, как поступают, разгадывая шарады. Сначала все представляется хаосом, но стоит только напасть на руководящую нить, чтобы все привести в порядок и придать всему надлежащий вид. Действуя сообразно с этим планом, я восполнял пробелы между двумя фразами, стараясь угадать мысль больного. Я переправлял и изменял, пока мои вставки не встали на место после слов, сказанных до них, и также, естественно, не примкнули к словам, сказанным вслед за ними. Результат показал, что я не напрасно трудился в эти долгие мучительные часы и достиг того, что мне казалось подтверждением моей теории. Проще говоря, когда я связал отрывочные фразы, то убедился, что высшая способность связанного мышления продолжала свою деятельность у пациента более или менее нормально, в то время как низшая способность словесного изложения мысли была почти совершенно расстроена. «Одно слово», — перебил я его с живостью. «Упоминал ли он в бреду мое имя?» «Вы сейчас услышите, мистер Блэк. Среди моих письменных доказательств выше приведенного положения, или, вернее, в письменных опытах, клонящихся к тому, чтобы доказать мое положение, есть листок, где встречается ваше имя. Почти целую ночь мысли мистера Канди были заняты чем-то общим между вами и им. Я записал бессвязные его слова в том виде, в каком он говорил их на одном листе бумаги, а на другом — мои собственные соображения, которые придают им связь. Производным от этого, как выражаются в арифметике, оказался ясный отчет. Во-первых, о чем-то, сделанном в прошедшем времени, во-вторых, о чем-то, что мистер Канди намеревался сделать в будущем, если бы ему не помешала болезнь. Вопрос теперь в том, представляет ли это или нет то утраченное воспоминание, которое он тщетно силился уловить, когда вы его навестили сегодня. «Не может быть сомнения в этом!» — вскричал я. «Пойдемте тотчас и посмотрим бумаги!» «Невозможно, мистер Блэк». «Почему?» «Поставьте себя на мое место», — сказал Эзра Дженнингс. «Согласились бы вы открыть другому лицу, что высказал бессознательно во время болезни ваш пациент и беззащитный друг, не удостоверившись сперва, что подобный поступок ваш оправдывается необходимостью?» Я понял, что возражать ему на это невозможно, и попытался подойти к вопросу с другой стороны. Мой образ действий в таком щекотливом деле зависел бы преимущественно от того, могу я или нет повредить моему другу своей откровенностью. «Я давно уже отверг всякую необходимость обсуждать эту сторону вопроса», — сказал Эзра Дженнингс. «Если бы мои записки заключали в себе хоть что-нибудь, что мистер Канди желал бы сохранить в тайне, эти записки давным-давно были бы уничтожены. Рукописные опыты у постели моего друга не заключают в себе сейчас ничего, что он не решился бы сообщить другим, если бы к нему вернулась память. А по поводу вас, я даже уверен, что в моих записках содержится именно то, что он вам так сильно хочет сейчас сказать. И вы все-таки колеблетесь? И я все-таки колеблюсь. Вспомните, при каких обстоятельствах я приобрел сведения, которые теперь имею. Как ни безобидны они, я не могу решиться сообщить вам их, пока вы не изложите мне причин, по которым это следует сделать. Он так страшно был болен, мистер Блэк. Он находился в состоянии такой беспомощности и совершенно в моей власти. Разве это слишком много, если я попрошу вас только намекнуть мне, какого рода интерес связан для вас с утраченным воспоминанием? Или в чем, полагаете вы, оно состоит? Отвечать ему с откровенностью, которую вызывала во мне его манера держать себя и говорить, значило бы открыто поставить себя в унизительное положение человека, которого подозревают в краже алмаза. Хотя Эзра Дженнингс и вызывал во мне безотчетную симпатию, я все-таки не мог превозмочь своего нежелания рассказать ему о позорном положении, в которое я попал. Я опять прибегнул к тем пояснительным фразам, какие имел наготове для удовлетворения любопытства посторонних. На этот раз я не имел повода жаловаться на недостаток внимания со стороны своего слушателя. Эзра Дженнингс слушал меня терпеливо, даже с тревогой, пока я не закончил рассказа. «Мне очень жаль, мистер Блэк, что я возбудил в вас надежды только для того, чтобы обмануть их», — сказал он. «Во все время своей болезни, от начала и до конца ее, мистер Канди ни единым словом не упомянул об алмазе. Дело, с которым он связывал ваше имя, не имеет, уверяю вас, никакого возможного отношения к потере или возвращению драгоценного камня, мисс Верендер». Пока он это говорил, мы приблизились к месту, где большая дорога, по которой мы шли, разделялась на две ветви. Одна вела к дому мистера Эблуайта, другая — к деревне, лежавшей в низине милях в двух или трех. Эзра Дженнингс остановился у поворота к деревне. «Мне сюда», — сказал он. «Я, право, очень огорчен, мистер Блэк, что не могу быть вам полезен». Тон его убедил меня в его искренности. Кроткие карие глаза его остановились на мне с выражением грустного сочувствия. Он поклонился и пошел по дороге к деревне, не сказав более ни слова. С минуту я стоял неподвижно, следя за ним взглядом, пока он уходил от меня все далее и далее, унося с собою все далее и далее то, что я считал возможной разгадкой, которой я доискивался. Пройдя небольшое расстояние, он оглянулся. Увидев меня все на том же месте, где мы расстались, он остановился, как бы спрашивая себя, не желаю ли я заговорить с ним опять. У меня не было времени рассуждать о своем собственном положении и о том, что я упускаю случай, который может произвести важный поворот в моей жизни. И все только из-за того, что я не могу поступиться своим самолюбием. Я успел лишь позвать его назад, а потом уже стал раздумывать. Сильно подозреваю, что нет на свете человека опрометчивее меня. «Теперь уже нечего больше делать», — решил я мысленно. «Мне надо сказать ему всю правду». Он тотчас повернул назад, я пошел к нему навстречу. «Я был с вами не совсем откровенен, мистер Дженнингс», — начал я. «Интерес к утраченному воспоминанию мистера Канди у меня не связан с розысками лунного камня. Важный личный вопрос побудил меня приехать в Йоркшир. Чтобы оправдать недостаток откровенности с вами в этом деле, могу сказать только одно. Мне тяжело, тяжелее, чем я могу это выразить, объяснять кому бы то ни было настоящее свое положение». Эзра Дженнингс взглянул на меня со смущением в первый раз с тех пор, как мы заговорили. «Я не имею ни права, ни желания, мистер Блэк», — возразил он, — «вмешиваться в ваши частные дела. Позвольте мне извиниться со своей стороны в том, что я, вовсе не подозревая этого, подверг вас неприятному испытанию». «Вы имеете полное право ставить условия, на которых находите возможным сообщить мне то, что услышали у адра болезни мистера Канди. Я понимаю и ценю благородство, которое руководит вами. Как могу я ожидать от вас доверия, если сам буду отказывать вам в нем? Вы должны знать и узнаете, почему мне так важно установить, что именно хотел мне сообщить мистер Канди. Если окажется, что я ошибся в своих ожиданиях, и вы не вправе будете мне сообщить это, узнав настоящую причину моих розысков, я положусь на вашу честь, что вы сохраните мою тайну. И что-то говорит мне, что доверие мое не будет обмануто». «Остановитесь, мистер Блэк. Мне еще надо сказать вам два слова, прежде чем я позволю вам продолжать». Я взглянул на него с изумлением. Жестокое душевное страдание, по-видимому, внезапно им овладело и потрясло его до глубины души. Его цыганский цвет лица сменился смертельной сероватой бледностью. Глаза его вдруг засверкали диким блеском. Голос понизился и зазвучал суровой решимостью, которую я услышал у него впервые. Скрытые силы этого человека, трудно было сказать в ту минуту, к чему они направлены, к добру или ко злу, обнаружились передо мной внезапно, как блеск молнии. «Прежде чем вы окажете какое-либо доверие», — продолжал он, — «вам следует знать, и вы узнаете, при каких обстоятельствах я был принят в дом мистера Канди. Много времени это не займет. Я не намерен, сэр, рассказывать историю своей жизни, как это говорится, кому бы то ни было. Она умрет со мной. Я только прошу позволения сообщить вам то, что сообщил мистеру Канди. Если, выслушав меня, вы не измените своего решения насчет того, что хотели мне сказать, то я весь в вашем распоряжении. Не пройти ли нам дальше?» Сдерживаемая скорбь в его лице заставила меня замолчать. Я жестом ответил на его вопрос, и мы пошли дальше. Пройдя несколько сот ярдов, Эзра Дженнингс остановился у отверстия в стене из серого камня, которое в этом месте отделяло болото от дороги. «Не расположены ли вы немного отдохнуть, мистер Блэк?» — спросил он. «Я уже не тот, что был прежде, а есть вещи, которые потрясают меня глубоко». Я, разумеется, согласился. Он прошел вперед к торфяному столбику на лужайке, поросшей вереском. Со стороны дороги лужайку обрамляли кусты и тщедушные деревья. С другой же стороны отсюда открывался величественный вид на все обширное пустынное пространство бурых степей. За последние полчаса небо заволоклось. Свет стал сумрачным. Горизонт закутался туманом. Краски потухли, и чудесная природа встретила нас кротко, тихо, без малейшей улыбки. Мы сели молча. Эзра Дженнингс, положив возле себя шляпу, провел рукою по лбу с очевидным утомлением. Провел и по необычайным волосам своим, черным и седым вперемешку. Он отбросил от себя свой маленький букет из полевых цветов таким движением, будто воспоминание, с ними связанное, сейчас причиняло ему страдания. «Мистер Блэк», — сказал он внезапно, — «вы в дурном обществе. Гнет ужасного обвинения лежал на мне много лет. Я сразу признаюсь вам худшим. Перед вами человек, жизнь которого сломана. Доброе имя погибло без возврата». Я хотел было его перебить, но он остановил меня. «Нет, нет», — вскричал он, — «простите, не теперь еще. Не выражайте мне сочувствия, в котором впоследствии можете раскаяться, как в вещи для себя унизительной. Я упомянул о том обвинении, которое много лет тяготеет на мне. Некоторые обстоятельства, связанные с ним, говорят против меня. Я не могу заставить себя признаться, в чем это обвинение заключается. И я не в состоянии, совершенно не в состоянии доказать мою невинность. Я только могу утверждать, что я невиновен. Клянусь в том, как христианин. Напрасно было бы для меня клясться моею честью». Он опять остановился. Я взглянул на него, но он не поднимал глаз. Все существо его казалось поглощено мучительным воспоминанием и усилием говорить. «Многое мог бы я сказать», — продолжал он, — «о безбожном обращении со мною моих близких и беспощадной вражде, жертвой которой я пал. Но зло сделано, и оно непоправимо. Я не хочу ни утомлять, ни расстраивать вас. При начале моей карьеры в этой стране низкая клевета, о которой я упомянул, убила меня разом и навсегда. Я отказался от всякого успеха в своей профессии. Неизвестность осталась мне теперь единственной надеждой на счастье. Я расстался с той, которую любил. Мог ли я осудить ее разделять мой позор? Место помощника доктора открылось в одном из отдаленных уголков Англии. Я получил его. Оно мне обещало спокойствие, обещало неизвестность. Так думалось мне. Я ошибся. Дурная молва идет своим медленным путем и с помощью времени и случая заходит далеко. Обвинение, от которого я бежал, последовало за мной. Меня предупредили вовремя. Мне удалось уйти с места добровольно, с аттестатом мною заслуженным. Он доставил мне другое место в другом отдаленном уголке. Прошло некоторое время, и клевета, убийственная для моей чести, опять отыскала мое убежище. На этот раз я не был предупрежден. Мой хозяин сказал мне: «Я ничего не имею против вас, мистер Дженнингс, но вы должны оправдаться или оставить мой дом». Выбора мне не оставалось. Я должен был уйти. Не к чему распространяться о том, что я вынес после этого. Мне только 40 лет. Посмотрите на мое лицо, и пусть оно вам расскажет за меня о пережитых мучительных годах. Судьба, наконец, привела меня в эти края. Мистер Канди нуждался в помощнике. По вопросу о моих способностях я сослался на отзыв последнего моего хозяина. По вопросу о характере я рассказал ему то же, что сказал вам. И еще более. Я предупредил его о тех трудностях, какие возникнут даже в том случае, если он мне поверит. Здесь, как и везде, сказал я ему, я пренебрегаю постыдную верткой жить под чужим именем. Во Фризинголе я огражден не более, чем в других местах от тучи, которая преследует меня, куда бы я ни укрылся. «Я ничего не делаю наполовину», — ответил он мне. «Я верю вам и жалею вас. Если вы готовы пойти на любой риск, какой бы ни случился, то и я готов рисковать с вами». Господь да благословит его. Он дал мне приют, он дал занятия, он доставил мне спокойствие души, и я имею полное убеждение, уже несколько месяцев, как я его имею, что теперь не случится ничего, что заставило бы его в том раскаиваться. «Клевета утихла?» — спросил я. «Она деятельнее прежнего. Но когда она доберется сюда, будет уже поздно». «Вы уедете заранее?» «Нет, мистер Блэк, меня не будет более в живых. 10 лет я страдаю неизлечимой внутренней болезнью. Не скрою от вас, я давно дал бы ей убить себя, если бы одна последняя связь с жизнью не придавала ей еще некоторую цену в моих глазах. Я хочу обеспечить особу, очень мне дорогую, которую я никогда не увижу более. То немногое, что мне досталось от родителей, не может спасти ее от зависимости. Надежда прожить столько времени, чтобы довести эту сумму до известной цифры, побуждала меня бороться против болезни облегчающими средствами, какие только я мог придумать. Действительным для меня оказался один опиум. Этому всесильному лекарству для утоления всякой боли я обязан отсрочкой многих лет моего смертного приговора. Но и благодетельные свойства опиума имеют свои границы. Так как болезнь усиливалась, то я незаметно стал злоупотреблять опиумом. Теперь я за это расплачиваюсь. Вся моя нервная система потрясена. Ночи мои исполнены жестоких мук. Конец уже недалек. Пусть он приходит. Я жил и трудился не напрасно. Небольшая сумма почти собрана, и я имею возможность ее пополнить, если последний запас жизненных сил не истощится ранее, чем я думаю. Не понимаю сам, как я договорился до этого. Я не думаю, чтобы я был так низок, чтобы старался возбудить в вас жалость к себе. Быть может, вы скорее поверите мне, если узнаете, что, заговорив с вами, я твердо был уверен в моей скорой смерти. Что вы внушили мне сочувствие, мистер Блэк, скрывать не хочу. Потеря памяти моего бедного друга послужила мне средством для попытки сблизиться с вами. Я рассчитывал на любопытство, которое могло быть возбуждено в вас тем, что он хотел вам сказать, и на возможность с моей стороны удовлетворить его. Разве нет для меня извинения, что я навязался вам таким образом? Может быть, и есть. Человек, который жил подобно мне, имеет свои горькие минуты, когда размышляет о человеческой судьбе. У вас молодость, здоровье, богатство, положение в свете, надежды в будущем. Вы и люди, подобные вам, показывают мне солнечную сторону жизни и мирят меня с этим светом перед тем, как я расстанусь с ним навсегда. Чем бы ни кончился наш разговор, я не забуду, что вы оказали мне снисхождение, согласившись на него. Теперь от вас зависит, сэр, сказать мне то, что вы намерены были сказать, или пожелать мне доброго утра. У меня был только один ответ на этот призыв. Не колеблясь ни минуты, я рассказал ему все так же откровенно, как высказал вам. Он вскочил на ноги и смотрел на меня, едва переводя дыхание от напряженного внимания, когда я дошел до главного места в моем рассказе. «Положительно достоверно, что я вошел в комнату», — говорил я. «Положительно достоверно, что я взял бриллиант. И на эти два неопровержимые факта я могу сказать только, что сделал я это, если сделал, совершенно бессознательно». Эзра Дженнингс вдруг схватил меня за руку. «Стойте!» — вскричал он. «Вы мне сказали более, чем предполагаете. Случалось ли вам когда-нибудь принимать опиум?» «Никогда в жизни!» «Ваши нервы не были ли расстроены в прошлом году в это время? Не чувствовали ли вы особенного беспокойства и раздражительности?» «Действительно чувствовал». «Вы спали дурно». «Очень дурно. Много ночей напролет я провел без сна». «Не была ли ночь после рождения мисс Верендер исключением? Постарайтесь припомнить, хорошо ли вы тогда спали». «Помню очень хорошо. Я спал крепко». Он выпустил мою руку так же внезапно, как взял ее, и взглянул на меня с видом человека, у которого исчезло последнее тяготившее его сомнение. «Это замечательный день в вашей жизни и в моей», — сказал он серьезно. «В одном я совершенно уверен, мистер Блэк. Я теперь знаю, что мистер Канди хотел вам сказать сегодня. Это находится в моих записках. Подождите, это еще не все. Я твердо уверен, что могу доказать, как бессознательно вы поступили, когда вошли в комнату и взяли бриллиант. Дайте мне только время подумать и расспросить вас. Кажется, доказательство вашей невиновности в моих руках». «Объяснитесь, ради бога, что вы хотите этим сказать?» Захваченные нашим разговором, мы сделали несколько шагов, сами того не замечая, и оставили за собою группу тщедушных деревьев, за которыми нас не было видно. Прежде чем Эзра Дженнингс успел мне ответить, его окликнул с большой дороги человек, сильно взволнованный и, очевидно, его поджидавший. «Я иду!» — крикнул Эзра ему в ответ. «Иду сейчас!» «Очень серьезный больной», — обратился он ко мне, — «ожидает меня в деревне. Мне бы следовало там быть с полчаса тому назад. Я должен идти туда немедленно. Дайте мне 2 часа времени и приходите опять к мистеру Канди. Даю вам слово, что я буду тогда совершенно в вашем распоряжении». «Как могу я ждать?» — воскликнул я нетерпеливо. «Разве не можете вы успокоить меня одним словом перед тем, как мы разойдемся?» «Дело слишком важно, чтобы его можно было пояснить в торопях, мистер Блэк. Я не по своей прихоти испытываю ваше терпение, напротив. Я сделал бы ожидание только еще тягостнее для вас, если бы попробовал облегчить его теперь. До свидания во Фризинголе, сэр. Через 2 часа». Человек, стоявший на большой дороге, окликнул его опять. Он поспешно удалился и оставил меня одного.